107. Один китайский философ, зная ужасные лики низших слоев тонкого мира, решил притупить их впечатление. Для этого он наполнил свою спальню самыми страшными изображениями. Находясь среди этих отвратительных личин, он надеялся, что хуже худого не будет. Такой метод отвратителен, хотя в той или иной мере люди любят его. Наоборот, мы учим делать глаз незрячим на отвратительное. К тому же невозможно представить всю меру ужасов, созданных людскими пороками. Даже здесь, в земном мире, мы часто ужасаемся нечеловеческими обликами. Но можно представить, во что они превращаются при обнаженной сущности своей. Мы здесь часто испытываем натиск этих темных сущностей. Они пытаются уничтожить все опасное для них. Они стараются обессилить во время сна, чтобы тем легче подбросить вред, пользуясь нарушением равновесия. Нужно не считать эти темные порождения суеверием. Каждый ученый должен понять всю глубину перспективы бытия. Он понял неисчислимость малых организмов. Он видел кости великанов-животных и может увидеть еще больше, если заглянет вглубь пещер гималайских. Так ученый отмеряет в бесконечность и считает бесконечные величины простыми математическими решениями. Значит, именно ученый должен допускать и беспредельность огненных образований. Так нужно от грубейших математических нулей послать воображение в беспредельность, помни, что пустота не существует. 108. Просите Ур рассказать о многообразии огней, виденных ею. Пусть все эти лучи, звезды, лотосы огненные, цветы и все прочие явления огненного мира живут и утверждаются. Невозможно в земных словах изобразить все качество этих огненных видений. Как прозрение за какими-то пределами открывается огненная область. Не определить ее временем, не указать причину возникновения, ибо слишком не в земных мерах огненные стихии. Но если мы видим ее и в грубых проявлениях, и очень тонких, значит, даже наше плотное бытие может предвосхищать сферу высшую. Приобщение огненное незабываемо, если хотя бы однажды совершилось. Так соберем мужество для восхождения. 109. Трехмерность есть оковы демона, как сказал кто-то. Действительно, тот, кто сковал человеческое сознание трехмерностью, был настоящим тюремщиком. Как же можно было сокрыть прочую, прекрасную, высшую мерность? Дети в первых вопросах своих часто устремляются за пределы условных ограничений. Древняя мудрость нигде не настаивала на трех измерениях. Лишь при огрубении человечества ограничение заняло умы. Замечательно, что люди начинают заниматься ограничением, когда светильники сердца потухают. Можно привести множество исторических примеров этому самоумолению. Но человеческое сознание не хочет понять основы самосовершенствования. Тем оно пытается закрыть самые ценные возможности. 110. Познавание огненных воздействий распределено по чувствам. Первое впечатление будет зрительным, со всем огненным разнообразием. Затем присоединится слух с музыкой сфер, с колоколами, со струнами природы. Затем приходит утончение осязания с ощущениями ритма, жара и холода. Труднее всего с обонянием и вкусом. Но Ур знает, что значит слышать запах человека на дальнем расстоянии. Теперь Ур знает и другое очень трудное. Ощутить вкус металла находящегося в тонком мире, уже является очень большим утончением. Но не только нужно иметь силу различать эти воздействия, но их нужно уметь заметить. Такое различение очень редко, но, выходя за пределы трехмерности, оно делается доступным.